сделать не успели, вы технически, но это теперь не сделали. Но песня такая забавная получилась. Коммерческая такая. Почти как «Любишь ты меня». То есть, ну, конечно, не такого плана, но только с расчетом на коммерцию. Прекрасный юг.